важно, что там впереди. Здесь каждый прячет на груди свой тайный шаг пожировать за счет страны от кратковременных девиц. Я слышал сотни небылиц про злую ласточку весеннего тепла. Скрипят по снегу сапоги мои ровесники, враги. И каждый день, как технотронная стрела, меня вчера назвали пьяницей и вором. Я вышел из дому растерянный и злой. Весна рождалась жизнерадостным узором и умирала остывающей золой. Неповторимая весна, неповторимая весна, неповторимая бандитская весна. Неповторимая весна, неповторимая весна, неповторимая бандитская весна. В тот день мы встретились тайком, как друг для друга маяком, а черный лес шуршал железною листвой. Но алкоголь дарил нам злость, и мы взошли на этот мост. Не одомашнили свой космос красотой. Кругом железный карантин, змеился словно серпантин, передавая всем свой дьявольский привет. Но каждый сантиметр земли мне отдавал свои рубли. И, взявшись за руки, мы видели рассвет. Железный занавес мешает нашей встрече. Железный занавес по имени Любовь. Неповторимая весна поймет, конечно, что ей придется повторяться вновь и вновь. Неповторимая весна, неповторимая весна, неповторимая бандитская весна. Неповторимая весна, неповторимая весна, неповторимая бандитская весна.